54. И Сэйян нанес ей, погруженный в печаль и забывший о своих опасениях, новый, еще глубже поразивший ее удар, подослав к ней мнимых доброжелателей, дабы те под личиной дружбы предупредили ее, что для нее изготовлен яд и что ей следует избегать яств, предлагаемых ей у свекра. Примечание 46. То есть во дворце Тиберия. Конец примечания. И вот, не умея притворяться, Агриппина, когда ей пришлось возлежать за столом возле принцепса, хмурая и молчаливая, не притронулась ни к одному кушанью. Это заметил Тиберий, случайно, или, быть может, потому что о чем-то слышал, и, желая ее испытать, похвалил поставленные перед ним плоды и собственноручно протянул их невестке. Это еще больше усилило подозрение Агриппины, и она, не отведав плодов, передала их рабам. Тиберий не проронил ни слова, но, обратившись к матери, сказал, что неудивительно, если он примет суровые меры по отношению к той, которая обвиняет его в намерении ее отравить. Отсюда пошел слух, что Агриппине готовится гибель, но император не решается сделать это открыто, и для ее умерщвления изыскиваются тайные способы.